потерянных червонцах, и на что бы трогать? Ну, пусть бы собака бронился, то уже такой народ, что не может не брониться. Ой, Веймир, какое счастье посылает Бог людям. 100 червонных за то только, что прогнал нас, а наш брат ему и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно. А никто не даст 100 червонных. О, Боже мой, милосердный. Но неудача эта гораздо более имела влияние на Бульбу. Она выражалась пожирающим пламенем в его глазах. «Пойдем», — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись, — «пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить». «Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже». «Пойдем», – упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.